Так вот, я немного отвлекся. Ромка с командой тоже регулярно подкидывают мне что-нибудь вкусненькое. Прямо курорт, а не арест. Самое смешное, что даже Артур, наш семейный законник и сторонник железной дисциплины, втихаря скинул мне 200, чтобы я не голодал. Не ожидал я такой щедрости от него. Где же он был раньше с такими отступлениями от семейных правил? В общем, парни уже устроились в моей комнатушке, как кому было удобно, и витамины стали разливаться по стаканам, а желудки наполнились едой. Атмосфера начала становиться вполне сносной для просмотра боя. Я уже думал, что этот день меня ничем не удивит, как в моем кармане завибрировал мобильник. Кто там еще? Возможно, доставка еды ошиблась этажом, устроившись у окна. Чтобы не мешать ребятам орать на телевизор, я взглянул на экран. «Алло, Гриша, привет!» Обрадовался я звонку друга. «Здорово, Добрыня! Слушай, у меня тут намечается дельце насчет бабла!» «Погоди, друг сердешный!» – перебил его, качая головой. «Мне сейчас не до этого. Я тут, знаешь ли, сижу под домашним арестом в общаге». «Да я уже в курсе», – сказал Гриша. «Не парься. Стандартная бюрократия». К тому же племянник Безрукова не числился уже студентом. Так что, можно сказать, ты отчислил его окончательно. Думаю, что совсем скоро тебя выпустят на волю. «Ага», – кашлянул я. «Хотя, честно, не особо тороплюсь. Тут кормят, спать долго дают, что еще для счастья надо. Давай тогда обсудим позже, когда меня выпустят из-под стражи», – ответил ему. «Без проблем. Как увидишь солнце без решеток, сразу звони», – заржал Гриша. Едва я закончил разговор с Гришей и доел шашлык, кстати, он был божественен, как позвонил батя. «О, сейчас начнется лекция о высоких материях и семейной чести». Он, конечно, не особо хотел делиться новостями о войне с Безруковыми, да и Маше ничего не рассказал. Видимо, думает, что мы ничего не знаем. Забавно, учитывая, что меня пытались похитить приятели того самого Безрукова. Хотя отцу я об этом не говорил. Зачем его расстраивать? Не то, чтобы ему было на меня плевать, или я действительно переживал о его нервах, просто, как критический менеджер, он так себе. А Рот оказался именно в тяжелой ситуации, с которой он, судя по всему, не справляется, а потому решения может принимать не совсем адекватные. Например, перевести нас с сестрой в глушь, где будет, по его мнению, безопасно. Ладно, мне плевать, а вот сестра, какое у нее будет тогда будущее, тут точно не могу сказать. Но репутация деревенской аристократки ей гарантирована. Однако кое-что полезное все-таки вытянуло из него. Оказывается, граф Безруков лично заявил отцу, что держит меня в заложниках. После этого батя с моим братом чуть не отправили однорукого Николая на тот свет, но тот, хитрая крыса, успел позвать свою охрану. Но моих родных это не остановило. Они устроили там такой разгром, что от особняка осталась только груда щебня. Жаль, что самого хозяина дома не спрессовали в асфальт, а теперь этот трусливый Безруков, наверное, сейчас сидит в своем бункере и рассказывает всем, какой он несчастный. Уверен, он скоро побежит к своим родственникам вымаливать помощь в войне с нами. Ну-ну, удачи ему. Если отец не полный кретин, то шансы в этой войне, на данном этапе, у него неплохие. Давай-давай, врежь ему, заорал Ванек, подпрыгивая перед экраном и размахивая руками, как будто это он там на ринге дерется. Я краем глаза глянул на телевизор. Какой-то боец из нашей империи лупит соперника так, что тот уже, кажется, забыл свое имя. Но мои мысли были далеко от спортивных баталий. Все кручу в голове, не упустил ли я чего важного на допросе по поводу этого Евгения Безрукова. Вроде все рассказал так гладко, что комар носа не подточит. Совет Академии теперь, по идее, не должен ко мне придираться. На собрании совета я честно соврал, как бы это комично ни звучало. Что поделать, честный лжец, это уже мое амплуа. Рассказал, что мне устроили ловушку, и что Безруков угрожал отправить меня на тот свет, наведя на мою слабую тушку свой боевой артефакт. Тьфу, как же странно это прозвучало в моих мыслях. А на бумаге у них смотрится, наверное, еще хуже. Артефакт этот, конечно, я придумал, но описал его очень живописно. Бывают же такие штуковины, которые при малейшем сбое превращают владельца в кучку пепла, а потом еще и самоуничтожаются, словно ничего и не было. Так что проверить мои слова невозможно, но и придраться ни к чему. Думаю, меня совсем скоро оправдают. Загородное имение Безруковых. Хмурый граф Николай Безруков сидел в кресле на семейном собрании и был напряжен до предела. Потеряв одно из своих любимых поместий, он чувствовал себя на встрече с родственниками ущербным. В главном зале было людно, и почти все члены рода пребывали в шоке от поступка Николая. Крепкий алкоголь лился рекой. Некоторые на трезвую голову не могли переварить идиотизма графа, и едва сдерживались от возмущения. Но делать было нечего. Проблему нужно было как-то решать. Единственным, кто сохранял здесь благоразумие, был патриарх, отец Николая и бывший глава рода. «Что ж, сынок, смотрю, ты нас не зря собрал», — начал седовласый старик, потирая виски. «Поразил ты, конечно, меня под старость лет. Думал, что я все глупости в жизни уже видел, но ты превзошел все мои ожидания». Брат Николая в этот момент чуть не поперхнулся клюквенной настойкой. «Я вот, знаете ли, от своих слов не отказался», — напомнил он о себе. «Надо вообще сменить главу рода, а то Коля нас всех подставил». В его голосе зазвучала ехидная нотка. «Вместо того, чтобы сперва с нами все обсудить, ввязал нас в проигрышную войну». Однорукий граф мгновенно вскочил с места и побагровел. Его затрясло от злости после слов брата. «С чего это ты решил, что она проигрышная?» Он тыкал пальцем в сторону брата. «Я вас всех собрал именно потому, что вместе мы превосходим по силе Добрыниных. Хватит нести чушь. Мозгов, может, не хватает, или ты их в любимой настойке утопил?» Наблюдая за этой перепалкой из угла, их двоюродный дядька рассмеялся, прикрыв рот рукой. Несмотря на объявление войны, он чувствовал себя спокойно, веря в силы рода, но ему казалось позорным и смешным, что братья грызутся между собой, как голодные щенки. «Черт, да угомонитесь вы все!» — вдруг выдал брезгливым тоном статный дальний родственник. «А чем, вообще, спор? Он нас сейчас ни к чему. Я уже нашел решение. Расскажем всем остальным должникам про секрет Добрыниных, и тогда им точно не жить, а нам и пальцем пошевелить не придется». Однако патриарх хмуро посмотрел на этого родственника и спокойно объяснил ему, почему его идея – полная дрянь. «А ты хоть на секунду подумай своей головой, Максимка, что будет, если в это дело вмешаются такие сильные роды среди должников, как Есенины или Булгаковы?» В глазах старика читалась мудрость прожитых лет. «Они сожрут Добрыниных на завтрак, а нас оставят на десерт. Как тебе такая перспектива?» Затем патриарх объяснил, что какой-нибудь из этих родов может в одиночку разделаться со всеми Добрыниными, но оставит одного ребенка в живых. «Тогда они заключат брачный союз между собой, и всем остальным должникам придется отдавать деньги победившей стороне, а с сильными магами из герцогских и княжеских родов не навоюешься уж точно, сразу завалит». «Об этом и речь», — кашлянул в кулак Николай, кивнув в знак благодарности своему отцу. «Мы должны хранить эту тайну в наших же интересах, и, как я уже сказал, Добрыниных мы одолеем своими собственными силами». Немного успокоившись, Безруковы отошли от пререканий между собой и начали, кто подвыпив, кто преисполнившись уверенности, насмехаться над Добрыниными. Им стало ясно, что те сами не ожидали такого неожиданного наследия от своего деда, ведь завещание было оформлено на самого младшего в роду, Добрыню, который, судя по слухам, не отличался особыми способностями. Однако у Безруковых были свои опасения на его счет. «Даже если мы разберемся с его семейкой», — один из дальних братьев взболтал в бокале вино, разглядывая, как оно играет на свету, — «этот переросток может присоединиться к какому-то более влиятельному роду и сродниться с ними, и тогда нам точно придется несладко. Ага, или вовсе подаст официальное заявление в имперскую канцелярию с требованием выплат по долгу». Глаза одного из племянников злобно сверкнули. «Конечно, сам он долго не проживет, но зато всем нам придется выплачивать долг перед империей, если она возьмется за разбирательство, а им, как известно, все равно, сково шкуру содрать». Все Безруковы приуныли. Такой возможный поворот событий приведет их к краху, ведь за долгие годы накопились большие проценты. И чтобы рассчитаться, роду придется продать все свое имущество, включая фамильный призрак в подвале. И даже этого может не хватить. «Первым делом нужно заняться устранением этого Добрыни Добрынина», — огласил зал своим решением Николай и подумал про себя, какое же дурацкое имя у мальца. «После его смерти канцелярия не сразу вскроет все документы, и у нас будет примерно месяц, чтобы добить остальных родственников. Времени мало, но зато будет весело». «Не устранить, а завалить», — ухмыльнулся брат графа. «Ты так легко об этом сказал, Герасим», — Николай с недовольным видом парировал ему. «Думаешь, в академии без проблем удастся его достать? Не забывай, там охрана такая, что и муха без пропуска не пролетит. Ну что ты, в отличие от тебя, у меня есть отличные идеи, как это лучше сделать. Герасим потер ладошки. Пару ядовитых сюрпризов в его завтраке, небольшой несчастный случай на занятиях по алхимии. Или мы пригласим его на дружескую встречу и случайно уроним на него крыло здания. Возможностей полно. Родственники заулыбались, настроение у них улучшилось. Похоже, семейный вечер обещал быть интересным. 1409-1410, выдыхаю я, заканчивая очередной подход. Ну все, на сегодня с меня хватит. Не то чтобы я устал, просто так действительно можно на несколько дней выпасть из реальности. Широко ухмыляясь, я отпускаю гирю, которая с грохотом падает на пол, и с жадностью набрасываюсь на куриный пирог. Что может быть лучше после тренировки, чем уничтожить половину выпечки города? Правильно, ничего. Этот ресторан с выпечкой я нашел в интернете, теперь они, наверное, думают, что кормит целую армию. Доставка у них всегда вовремя, иначе я могу и озвереть, а это никому не нужно. Не стоит париться, когда мясо жарится, всегда говорил мой жизнерадостный товарищ Ланс из клана. Мудрец, что тут скажешь, и я с ним полностью согласен, поэтому жарим, пока не сгорит. Громкий настойчивый стук в дверь прервал мое пиршество. Отложив пирог в сторону, я усмехнулся. Если бы не мое умение считывать пространство с помощью гравитационных волн, не спрашивайте, как это работает, я бы решил, что ко мне ломится группа захвата. В столице такие подразделения называют Жуковским оперативным подразделением оранговых. Аббревиатура у них забавная, но устрашающая – жопа. Сразу понимаешь, что тебя ждет, если жопа придет за тобой. Но я уже засек ауру и вес тела, как и все остальные физические параметры. А характеристики моей сестренки мне хорошо известны. Не то, чтобы я их записывал, просто невозможно забыть после всех ее фокусов. «Мелкая, ты опять забыла, с какой стороны дверь открывается?» — выкрикнул я. «Открыто же!» «Ага, приколист, блин, забыла!» Зайдя, Маша сразу перешла к сарказму. «Вообще-то, я постучала на всякий случай, мало ли, чем ты тут занимаешься. Не знаю, что ты там себе напридумывала, но, может, скажешь, зачем пожаловала?» — лениво спросил у нее. «Офигеть!» — взвизгнула сестра. «Ты что, ничего еще не видел? Хватит свои пирожки жрать, лучше новости посмотри». И она протянула мне планшет. «Ё-моё, да что там такое?» Бросив взгляд, я лишь пожал плечами. «И что, команда Российской империи снова уделала Пруссию со счетом 8-4. Тоже мне новость. Видел недавно по телеку», — кивнул я в сторону кучи пустых бутылок на полу. «Понятно все с тобой», — Маша поморщилась, «а я-то думаю, почему перегаром несет из твоей халупы. Но ты, добрынюшка, смотришь не туда». Вновь уставившись на планшет, я зачитал вслух заголовок ниже спортивных новостей. В Москве 2 дня назад имперские правоохранительные органы обнаружили мертвым Кирилла Анатольевича Фаршункова, юриста из губернской коллегии адвокатов с 30-летним стажем. Затем, отпив лимонада и смочив горло, я продолжил монотонно читать. По первоначальным оценкам экспертов удалось выяснить, что убитому свалился на голову некий тяжелый предмет, что и привело к его скоропостижной кончине. Следствие по этому делу ведет имперская служба, ведь она права, новость действительно интересная, а потому я продолжил внимательнее читать. «Вкусные лакомства для ваших питомцев». Но сестра выхватила у меня планшет и покрутила пальцем у виска. «Дальше уже читать не надо, там реклама кошачьего корма», — проворчала Маша. «Но к чему я только что это прочел?» Решил не показывать своего интереса. А еще я был слегка удивлен. Убийство адвоката и рекламу кошачьего корма поставили в одну колонку. Блин, Добрыня, что у тебя с памятью? Может, хватит качать бицепсы и качать мозги начнешь? Это ведь Кирилл Анатольевич, наш адвокат по делу с наследством деда. Мелкая эмоционально, впрочем, как и всегда, размахивала руками. «Да ты что, жаль бедолагу, конечно, но с каждым такое может случиться», — и я спокойно вернулся к подъему своих гантелей. «Капец», — скривилась Маша. «Ты такой безэмоциональный, Добрыня. Неужели тебе его совсем не жаль? Пффф, ну умер и умер». Я стер полотенцем пот с шеи и ухмыльнулся. «Мне-то хорошо известно, кто его укокошил. Я». Но Маша лишь махнула на меня рукой. «Пусть считает меня черствым сухарем, без чувства сострадания». Она еще немного потрепалась о своих делах и, не стесняясь, умяла приличную часть моего пирога. Пришлось быстро выпроводить ее. Нечего превращать мою выпечку в исчезающий вид. Дверь за ней захлопнулась с громким хлопком. Да, повезло же мне с временным арестом. Алиби лучше не придумаешь. Никто и не заметил, как я ночью сиганул через окно общаги и, крадучись, прошмыгнул через парк. Конечно, в совете мне навесили на ногу артефактный браслет, модный такой аксессуар, снять который мог разве что маг ранга, но для моей гравитации это было все равно, что расстегнуть липучку на кроссовках. Снял, дело сделал, обратно нацепил, и в ус не дую. Так адвокатишка Фаршунков в ту ночь превратился почти в фарш. Жестоко ли это, но с такими иначе и нельзя. Не надо иметь 7 пядей во лбу, чтобы догадаться, что информацию о наследстве слил Николаю Безрукову именно он. Ведь о наследстве знали только мои родители, братья и сестры, и этот юрист-недоучка. А мои родственники тупыми не были, чтобы рассказывать о наследстве всем подряд. Поэтому я более чем уверен в правильности своего поступка. Если Фаршунков решил, что может вот так вот легко подставить мою семью под удар, то должен быть жестоко наказан. Сомнений перед его убийством у меня не было никаких. Увидев меня, он побледнел и сразу все понял. «У вас нет никаких доказательств против меня», – испуганно завопил он. «Я буду жаловаться в...» Не успел очкарик договорить, как моя гравитация сделала свое дело. Его череп сплющился, словно арбуз под прессом. Теперь у него точно нет ни одной лишней мысли. Но чувствую ли я убийцей себя после этого? Ха, я всегда им был. В прошлой своей жизни я отправил на тот свет немало таких вот ценных экземпляров. Что ж, здесь я надеялся отдохнуть спокойно лет этак 30, не вмешиваясь ни в какие семейные разборки. Но мои родственники, мирные люди, которые верят, что войны и предательства их не коснутся. Я же прекрасно понимал, что рано или поздно за честь рода придется вступиться мне, и я не собираюсь смотреть, как об нашу семью вытирают ноги всякие прохвосты. Правда, все завертелось куда быстрее, чем хотелось бы. Эх, мне бы еще с десяток лет полениться, но видно, судьба решила, что мне скучно жить. Ну ладно, если жизнь – театр, то я готов выйти на сцену и показать пару трюков. Глава 8. Пермь. Дом Добрыниных. Вам добавить еще кофе, мадам? Пожилой лакей склонился с туркой в дрожащих руках над фарфоровой чашкой графини. Супруга графа, Дарья Добрынина, подняла на него холодный взор и сжала губы так, что те превратились в тонкую линию. «Нет, Иван, я сама налью», она потянулась рукой к турке. Но судьба, видимо, решила сыграть с ней злую шутку. Лакей, пытаясь передать ей турку, умудрился опрокинуть ее содержимое прямо на роскошное платье. К счастью, пышные подъюбники спасли кожу от ожога. «Ох, госпожа, простите», – засуетился Иван, пытаясь вытереть платье салфетками. «С каждым годом ты становишься все неуклюжее», – ответила она с ледяным сарказмом. «Я позже выпью кофе, а пока оставь нас». Иван, покраснев, поспешно ретировался из зала. «Знаете, о чем я сильно жалею?» – граф Валерий Добрынин проводил его взглядом. «Что не раздавил до сих пор этого таракана Безрукова? Самое глупое, что я вообще ввязался в войну с ним. Он начал извиняться перед семьей за то, куда их втянул, словно это как-то могло исправить ситуацию. Не переживай так, дорогой», — жена махнула рукой, вздымая облако дорогого парфюма. «Лучше съешь кусочек тортика. Никто ведь не застрахован от осечек. Поэтому у нас получилось столько детей», — добавила она с усмешкой, пытаясь развеять напряжение. Старший сын, Артур, чуть не подавился чаем после слов матери, но быстро взял себя в руки. «Вот именно, батя», — поддержал он отца. «Ты глава рода, и мы всегда примем твою сторону, если ты решишь объявить войну. Ты ведь действовал так, как считал нужным». Валерий, хоть и переживал, но кусок торта помог ему на время забыть о проблемах. «Кстати, некоторых уволенных гвардейцев удалось вернуть на службу», — продолжил Артур. «И да, я договорился с Дягилевыми о покупке поддержанной бронетехники». Граф скривился от этих новостей. Он понимал, сколько это будет ему стоить, и негодовал по этому поводу. Валерий постоянно вспоминал, как старик феерически ему дружил. Почему отец просто не написал чертову расписку о прощении долгов? «Что ж, все идет своим чередом», — улыбнулась ему Дарья. «Вот только мы, ни при каких обстоятельствах, не должны вмешивать в это дело младшеньких. Они еще дети, и должны думать только об учебе». Артур незаметно взял под столом сигару, переданную ему отцом. Несмотря на свой возраст, он помнил, что мать против его курения. «Не соглашусь с тобой, матушка», — мягко возразил он. Им стоит об этом знать, чтобы быть готовыми к худшему. Мать всплеснула руками, словно пытаясь отогнать эту мысль. «Артур, ну ты чего? Они ведь будут переживать, и это отразится на их учебе», заметила она, как муж подмигивает сыну. «Не-е», протянул Артур, улыбаясь. «Вот Маша точно не будет переживать. Она, скорее, запрыгает от счастья, что наконец-то жизнь перестала быть скучной. Артур Валерьевич, мы с вами серьезно побеседуем позже». Дарья прищурилась, давая понять сыну, что его тайное курение не такое уже и тайное. «Да брось, дорогая, он же взрослый парень, у него даже жена есть». Валерий развел руками, словно оправдывая сына. «Ничего не знаю, и глаза закрывать не стану», возразила Дарья, стукнув ложечкой о блюдце так, что все вздрогнули. «Так что мы еще вернемся к разговору об этом. А что касается младших, то как же Добрыня? Ему точно знать не стоит. Он у нас такой добрый мальчик». Она продолжила настаивать, что Добрыня раним по своей натуре. «Ладно, мы сами закончим эту маленькую войну. Да и в Академии детей будет сложнее достать», Валерий развел руками и, покрутив пальцами усы, напомнил. «Так ведь Добрыню недавно уже пытались убить в стенах Академии». Дарья вздохнула, понимая, что ее доводы тают быстрее, чем лед в чашке горячего чая. Она заметила мужу. «Хорошо, что все обошлось, да и племянник Безрукова действовал по собственной тупости. И не забудь, милая, что второго племянника тоже исключили из Академии следом, по решению совета. Так или иначе, есть прямая угроза их жизням, и будет странно, если мы не предупредим их и не расскажем более подробно о всех нюансах». Артур взглянул на мать и, доставая сигару, демонстративно закурил под ее пристальным взглядом. Он был послушным сыном, но иногда протестовал, когда к нему слишком придирались. Дарья же не растерялась. С хитрой улыбкой щелкнула пальцами, из ее ногтя вырвалась магическая струя воды и потушила сигару. «Мама, мама, такую хорошую сигару испортила», — покачал сын головой, грустно вздохнув. Пока они припирались, глава рода усиленно шевелил мозгами. Правда, чем больше он пытался думать о насущном вопросе, тем чаще перед ним всплывал образ недоеденного тортика. «В общем, семья, граф решил больше не затягивать, я все решил. Марии мы ничего не скажем, незачем ей знать, сколько голов нам придется открутить, чтобы добиться мира. Да и ее вспыльчивый нрав все мы знаем, еще начнет в одиночку охотиться на наших врагов». Дарья и Артур сразу умолкли и уставились на него. Затем жена решила уточнить. «А Добрыне зачем тогда рассказывать? Ты же видела кулаки нашего мальчика. Лучше не врать ему, а то внезапно узнает, и кто кого будет защищать». «Еще вопрос». Валерий усмехнулся и плеснул себе коньяк. Шутка и правда разрядила обстановку. Ведь несмотря на грозный вид Добрыни, все понимали, что с его уровнем дара он бездарь. Сделав пару глотков, он серьезно добавил. «Добрыня слабый рангом, но он решительный. Ему стоит быть в курсе, хотя бы для того, чтобы присмотреть за сестрой». Тут матери возразить было нечего. Она понимала, что доля логики в этом плане все же есть. Потому Дарья молча кивнула и отрезала мужу еще кусочек торта. Она и муж понимали одну истину. Мария – будущая глава этого рода, и ее жизнь дороже, чем сына. А потом она должна учиться без проблем и выжить при этом. Когда Мария пришла к ним с просьбой подать ее документы раньше, чтобы учиться вместе с братом, они долго думали, но согласились. Ведь тогда тот сможет присматривать за ней, и возможно, его слабого дара хватит, чтобы до окончания академии помогать сестре или хотя бы на первых курсах. Ох, и какой же вкусный этот круассан с шоколадом. Хотя, знаешь ли, одновременно есть и смеяться, дело рискованное. Еще подавлюсь, враги рода ликовали бы. Но что поделать, если семья, в которую я переродился, вызывает у меня такой приступ смеха, что держаться сил нет. Такое ощущение, что они живут в своем выдуманном мире. Что бы я ни делал, родственники вечно напоминают мне о моем слабом ранге и нянчатся со мной, словно я беспомощный младенец. Без смеха на это смотреть невозможно. Их жалость переходит уже все границы. Отец позвонил и вывалил на меня все детали войны с Безруковыми, но при этом успокаивал, мол, у них пока все нормально. Да, что-то уже не смешно, если задуматься над его словами. Гвардейцев он собрал, кот наплакал, а у врагов их теперь в разы больше, благодаря объединению с дальними родственниками. А у меня что за семья? Родители косячат на каждом шагу. Из-за их продуманной политики у нас вырисовывается полная задница. Хотя какая там вырисовывается, мы уже по уши в ней сидим. Можно было бы позвать на помощь моего братца Леонида, но тот сейчас шастает под Сахалином по каким-то бизнес-вопросам семейства. Пытается заключить выгодную сделку с князем Дарничевым для постройки на острове рыбного завода. Леня, конечно, человек серьезный, но наивный до безобразия. Всем же известно, что князь занят выращиванием и продажей только сахалинской картошки. У него, похоже, два любимых дела – детей штамповать да картошку копать. Так что не понимаю, зачем брат зря теряет время. Лучше бы пошел охотиться на снежного человека, больше было бы шансов на успех. Ну и на мехах прибыли больше, чем с его задумкой. Самое забавное, что во время телефонного разговора отец попросил меня не рассказывать Маше ничего про войну. Мол, дело замяли, все в порядке. Ну конечно, как же. Естественно, первым делом я позвонил сестре. И вот она уже пытается вынести дверь в мою комнату. Добрыня, что случилось? Мелкая, как ураган, ворвалась в мою комнату. Да сколько можно уже за меня волноваться? Эта опека ни в какие ворота не лезет. Я лишь молча мотнул головой. Тогда нафига ты меня позвал? Маша недовольно скривилась. Я ей вкратце обрисовал ситуацию с просьбой родителей и тем, что война будет только набирать обороты. Может, мать с отцом и считают, что сестру нужно ограждать от этого, но у меня другие взгляды на жизнь. Лучше узнать правду сразу, чем потом собирать осколки. Вот это поворот. Радостно выпалила она, выслушав меня. Не думала я, что при жизни отца нас ждет серьезная заварушка. А почему именно сейчас, когда я торчу здесь, а все веселье там? Надула она свои пухлые губки. Кто бы сомневался, что мелкая такое скажет. Я вздохнул и встряхнул ее за плечи, стараясь привлечь внимание. Я рассказал тебе это не для того, чтобы ты рвалась в бой, а чтобы была осторожнее и не рисковала своей жизнью. Дело очень серьезное, Маша. Она лишь беззаботно пожала плечами. Ладно, не буду никуда соваться. Спасибо, что поделился новостями, братик. Маша по-дружески шлепнула меня кулаком по руке. Черт возьми, из чего ты сделан, Добрыня? Из титана? Похоже, с твоим рангом точно какая-то ошибка. Тут что-то нечисто. Я едва не подавился круассаном. Неужели сестренка наконец поняла, что я далеко не слабак? Когда ты меня в подсобке за шкирку поймал, я вообще вырваться не могла, как ни старалась. Ты точно что-то скрываешь от меня? Ее взгляд стал хитрым. Я как-нибудь украду одну из твоих банок и сдам на экспертизу. Ну вот, думал, дошло до нее, а она снова за свое. Похоже, так и будет продолжать возиться со мной, как со слабоодаренным. Вечно она странно косится на протеинчики. Наверняка в твоих добавках есть что-то запрещенное. Признайся, Распутин Гришка тебе с их приобретением помог? Ох, рано радовался. Не поумнела моя сеструха. Снова городит чепуху. Ага, конечно, именно так и было. Выдал я с сарказмом, глядя на часы. Нам, если что, на занятия пора выдвигаться. Чего это ты первым о них заговорил? Маша рассмеялась. Ладно, пошли, хмыкнул я, доедая круассан, и схватил рюкзак. Болтая с сестрой, мы двинули на занятия. Как же я люблю поры, просто жить без них не могу. Первой оказалась лекция по новому предмету, методики групповых действий в бою. Вел ее препод с смешными растрепанными волосами. Едва мы вошли в аудиторию и сели, как я заметил его. Он стоял весь такой важный, с мечом в ножнах и кожаной перевязью через плечо, напичканной артефактами. При знакомстве с нами он рассказал, что участвовал в знаменитых сражениях, а затем ввел нас в курс дела по предмету, после чего начал объяснять, что нас поделит на группы по 5 человек для боев, которые он назвал звездами. «Любая звезда должна состоять из 5 бойцов», — сказал он с энтузиазмом. «Пока слабые одаренные просаживают щиты и подрывают вражеское вооружение, сильные маги прикрывают их и бьются с равными по силе противниками». После этого он обвел аудиторию испытующим взглядом. «Вам известно, почему именно 5 звезды считаются лучшим вариантом для участия в сражениях?» Кто-то поднял руку, но препод сам ответил на свой вопрос, подробно все объяснив. Но тут вдруг один тип с моего курса, граф Дмитриев, крикнул с места. «Лучше еще раз повторите, Макар Никонович, а то до Добрыни туго доходит с первого раза». И громко заржал. «Ну, как говорится, я записал тебя, дружок, в черный список. Будешь у меня первым кандидатом на особое внимание. А кто у нас тут Добрыня?» Макар Никонович прищурился, сверляя аудиторию взглядом. «Да чтоб тебя! Серьезно, теперь меня будут выделять?» Я постарался сделать вид, что глубоко заинтересован в своем конспекте. Дмитриев этот, вроде не полный идиот, но как же сейчас он облажался. С третьего дня учебы зудит мне на нервы своими бестолковыми выпадами. Думаю, его схема проста. Унижай самого здорового на курсе, и ты король горы. Обычно я пропускал его выходки мимо ушей, но сейчас это уже перешло все границы. Маша тоже злобно на него покосилась. Ну что ж, пришло время для небольшого урока физики. Подумав немного, я взял обычный ластик, согнул его пальцами и вжух. Ластик полетел прямиком в Дмитриева, усиленный гравитацией в 20 килограммов. Мог бы и больше дать, но боялся, что прыщавый вообще скрутится в узел. Ластик бесшумно пронесся, а Дмитриев внезапно приложился лбом о парту. Пусть теперь поспит немного, может, приснится ему, как не связываться со мной. За это он мне даже спасибо сказать должен. Я избавил его от нудной лекции. Так ты, значит, и есть Добрыня. Отлично с ним разделался, дед Макар хмыкнул и указал на Дмитриева. Но давай-ка к доске. Объясню тебе еще раз суть силы звезды, раз уж твои однокурсники говорят, что ты не понял. С непроницаемым лицом я вышел вперед. Он начал вещать, что наглядно покажет мне всю подноготную. Да уж, как раз то, о чем я мечтал. Никонович достал какие-то палочки, похожие на те, что в суши-барах дают. Оказывается, они для магии служат, и тоже артефакты. Думаю, многие из вас знают, что эти палочки первого класса используются для средних по силе атак, обратился он к аудитории. А какие у них еще особенности? Или это всем известно, кроме Добрыни? Руки взметнулись вверх, а я согнул палочку пополам и протянул ее ему. А во, удивился дед, смотри-ка, какой ты у нас сильный, раз так легко справился. Да-да, Добрыня у нас самый сильный в потоке, выкрикнула черноволосая одногруппница. Но преподаватель, не угомонившись, дал мне две сцепленные палочки и попросил повторить трюк. Серьезно, дело в том, ребята, что эти палочки могут магнититься друг к другу так крепко, что разделить их непросто. Одна палочка имеет прочность 100 баллов, а вместе они дают 200, вещал Никонович. Лучше бы он причесался. Волосы, будто после встречи с розеткой. Я все же согнул и две палочки, и преподаватель, приподняв бровь, похвалил меня. Затем он начал подсовывать мне 3, 4, больше. Со скучающим взглядом я сгибал их одну за другой. Дед Макар с каждым разом все больше недоумевал, но потом ехидно улыбнулся и дал 5 палочек. Повернувшись к залу, пафосно заявил: «Запомните, эти палочки будут вашими лучшими друзьями в бою. Они помогут вам побеждать и экономить время для решающего удара. Бла-бла-бла. Скука смертная. И как же меня уже этот Никонович достал? Понять не могу, зачем он заставляет меня эти палки гнуть, словно я цирковой медведь. А теперь вы, наконец, поймете, зачем я вас мучил с этими палочками», — заявил Никонович, драматично раскинув руки. «Если одна палочка крепка сама по себе, то 5 сцепленных вместе крепче в целых 15 раз. И это я к тому, что пятерка бойцов, звезда предоставит вам высокие шансы на успех в битве». «Хе-хе», я нарочно закашлялся, чтобы Никонович обратил на меня внимание. «Я, кажется, уже согнул ваши 5 палочек. «Молодец», — промямлил препод, явно не слушая, но через секунду его глаза удивленно расширились. «Короче, бред полный с этими палочками», я протянул ему комок скрюченных палочек, похожий больше на узел. «Вообще не понимаю, в чем тут прикол». Старик открыл рот, но вместо слов вырвался только смешной хрип. «Да и пофиг». Колокол на башне протяжно зазвонил, обозначая перерыв. Самое время набить свой желудок. Не дожидаясь, пока препод вернется в реальность, я направился к выходу. Но тут на меня со всех сторон налетели мои одногруппники, жаждущие подробностей, как я умудрился согнуть несгибаемые. Будто им делать больше нечего, чем лезть под ноги голодному человеку. Прокладывая себе путь через толпу, я отбивался от назойливых сокурсников. Один особо умный решил поделиться своими глубокими мыслями. Кажется, Добрыня просто не осознавал, что их невозможно согнуть, поэтому и смог, важно заявил ботаник, поправляя очки. Конечно, чушь собачья, но звучит забавно. Может, я и подумал бы об этом, если бы мой мозг не был полностью сосредоточен на сочных сосисках в тесте, залитых горчицей и кетчупом. Да уж, философия подождет, пока мой желудок не перестанет грозить захватить власть над моим телом. Но вот незадача. Как только я приблизился к заветному прилавку, Маша вынырнула из ниоткуда и начала прыгать за моей спиной, тормоша меня за рукав. «Добрынюшка, я записалась в кружок по бальным танцам, и мне срочно нужно новое платьице для занятий», — заныла она. «Чем я могу помочь? Денег на тряпки дать?» — пробурчал я, с тоской глядя на пустую полку, где лежали ранее сочные стейки. Лежали. Честно говоря, танцы — это ее тема. Хотя смешно представить, как эта мелкая дьяволица крутится в бальном платье, не строя кому-нибудь подлянку. В моем воображении это выглядело, как минимум, комично. «Не е, мне нужны не деньги, а ты, братец». Она ткнула меня пальцем в ладони и состроила невинное лицо. «Даже не проси, танцевать я с тобой не собираюсь. Можешь пытаться до второго пришествия». «Ой, будто я тебя не знаю», — передразнила меня Маша. «Понятно, что тебя туда не затащишь, разве что пообещав гору протеина и тонну варенья. Вот же зараза мелкая. Еще раз повторяю, это не я тогда сожрал всю банку варенья», — вздохнув, стал объяснять ей, почему так шутить глупо. «Я знаю», — ехидно улыбнулась она, — «это была я, но все равно все считают, что это сделал ты, а потому шутка все еще смешная». «Ничем не могу помочь», — нахмурился я и отвернулся. «Но мне просто нужно, чтобы ты съездил со мной за платьем в магазин. Черт, а тут уже не отвертишься. Одну ее за стены академии не отпустишь, мало ли что случится в наши смутные времена. Лень, конечно, та еще, да и перспектива долго таскаться по женским магазинам радости не добавляет, но выбора нет». «Ладно, встречаемся после уроков во дворе», — проворчал я, пытаясь утешиться видом оставшейся на прилавке буфетной пиццы. Засунув в себя десяток пицц, которые больше напоминали кусочки картона с томатом, я поплелся на следующие пары. Голод свой я по-прежнему не утолил, да и настроение не улучшилось. В целом день тянулся уныло, как дождливое воскресенье. На последней паре, правда, нашлось развлечение. 6 четверокурсников устроили дуэль стенка на стенку. Зрелище, конечно, так себе, но лучше, чем очередная нудная лекция. Маша прыгала рядом, желая досмотреть это убогое представление, но я настроился поскорее покончить с шопингом. Да и чего мне смотреть на эти детские потасовки? После всего, что я повидал, это такая ерунда. Поэтому я прямо заявил Маше: либо едем сейчас за твоим платьем, либо потом я вообще не поеду, даже если будешь конючить до посинения. Ей пришлось быстро смириться и вызывать такси. Едва мы уселись в такси, как я начал оглядываться назад. Хотелось вернуться в общагу, блин. Там в холодильнике томятся пироги из доставки. Да хватит уже вертеться, братец, не упустила момента подколоть меня Маша. Все равно не сбежишь, это точно, подумал я. Мы быстро домчали до нужного магазина, и Маша выбрала себе платье. Тут я слегка офигел. Машутка хитрюга уверяла, что платье стоит несколько сотен рублей, а по факту я выложил 4000. И кому же пришлось доплачивать почти всю сумму? Правильно, ее любимому братцу, то есть мне. Ну конечно, кто же еще спонсирует это модное безумие? А я-то думал, почему у нее лицо такое довольное. Она меня своими тратами опять на рынок отправляет. Хотя, честно говоря, я и сам знал, что без очередной подработки скоро начну питаться воздухом. Зато счастливая сестренка стоит сейчас на обочине и пытается вызвать такси. Хорошо хоть, что платье выбрала быстро. Выжижижи, что за чертовщина? Из-за поворота, со свистом, выруливает микроавтобус, как будто его водит слепой гонщик. Он несется по улице, и меня охватывает знакомое чувство, словно внутренняя сирена орет: сейчас что-то случится. Я тут же подрываюсь к Маше и, обхватив ее, прикрываю своим телом. Дальше все происходит, как в дешевом боевике, который Маша с батей обожают смотреть по вечерам. Добрыня только и успевает пискнуть мелкое, не понимая, что творится. Автобус тормозит прямо перед нами, двери распахиваются. Внутри 8 мордоворотов с автоматами. Не выбираясь наружу, они наводят оружие прямо на нас. Пули засвистели над головами. Штукатурка на здании, позади нас, рассыпается в пыль, и я начинаю злиться. А когда я злюсь, в мире умирает один человек, или даже не один. Временем до, ре, ми, фа, соль, ля, си. К преступникам нас перенеси. Ну вот, приехали. Пробасил лысый бугай, запрыгивая обратно в фургон. Как говорится, приплыли. «Бабки уже тут?» – спросил мужик со шрамом на лбу, ухмыляясь. «Ага, бабки на йоге растяжку делают», – закатил глаза лысый. «Фотки целей пришли, кретин. Эх ты, можно же было сразу сказать, что картинки подогнали, фыркнул водитель, нажимая на газ. Восьмерка товарищей в салоне загоготали, а один из них, сипло хихикнув, поинтересовался. «Все готовы? Пульки артефактные зарядили, обычные одаренных царапают, а эти, как сыр их плавит». Остальные согласно кивали, разбирая обоймы, а водитель бурчал что-то в рацию, сверяясь с передвижением целей. «Ага, понял, принял, обработал», — бубнил он, а потом обернулся. «Короче, ребятки, цель найдена». Но его никто не слушал. Каждый был занят своим делом. «Вот будет номер, если менты нас тормознут», — хмыкнул тип с квадратной головой, чей подбородок напоминал скрепку. «Сплюнь три раза», — серьезно ответил другой. «Попадемся, нам светит срок». «Да ладно вам, если что, я с ними договорюсь. Вернее, мой приятель договорится», — усмехнулся низкорослый, поглаживая автомат. Они еще немного поспорили, и фургон наконец замедлился. Водитель резко ударил по тормозам. Лысый распахнул дверь. «Ну что ж, шоу начинается». Действовали они четко и без слов, словно репетировали это сотню раз. Навели дуло автоматов и открыли огонь по парню с девушкой, которые мирно стояли у обочины. Шум поднялся такой, что глухой бы вздрогнул, но все закончилось быстрее, чем можно сказать «привет». Задание было выполнено. Захлопнув дверь, бандиты разразились нервным смехом. «Ну что, обмоем удачное дельце», — подмигнул квадрат на головы, хлопнув водителя по плечу. «Топи давай быстрее». Вскоре компания добралась до своего временного пристанища на окраине города. Въехав на подземную парковку, они дружно вывалились из фургона. «Я на балкон, надо сигнал словить», — зевнул водитель. «Доложу, что работа сделана». Пока он исчезал наверху, остальные неторопливо разбирали оружие. «Кстати, кто-нибудь знает, чем эти мелкие так нашему боссу насолили? За что их в расход?» — спросил низкий, перекладывая патроны. «Да какая разница?» — пожал плечами квадрат на головы. «Наша работа — стрелять, а не думать». Никто не стал спорить. Философия была железная, как и их арсенал. Схватив снаряжение, они поднялись наверх. С балкона уже возвращался водитель. «Господа, приказ такой. Сидим тихо три дня, не светимся, а там посмотрим». Не успел он это объявить, как в зал вошли еще несколько человек. Рыжий парень, криво улыбаясь, сразу спросил: «Ну что, мальчики, все путем, а то», — оскалился лысый. «Вы там небось в пробках застряли, пока мы дело делали». Рыжий опять усмехнулся. «Да ладно, нам все равно заплатят, хотя вы всю работу сделали. Вот если бы студентики ночью гуляли, мы быстро отчислили бы их». По залу прокатился смех, шутка про отчисление удалась. Но еще всех больше порадовали полные столы алкоголя. «На, держи, от сердца отрываю». Я протянул Маше тарелку с кусками пирога, разогретыми в микроволновке. Микроволновка – изобретение богов для ленивых смертных. Черт возьми, если бы в моем мире были микроволновки, он бы не был таким адом на земле. Помню, как один маг-новичок решил разогреть кашу заклинанием огня и спалил свой дом дотла. Неудивительно, что там все ходили озлобленные и голодные. А где голод, там и гражданская война. Ну ладно, к черту эти воспоминания о домах-факелах. Маша сидела, не притрагиваясь к пирогу, а взгляд у нее был пустым. Проклятие, она была еще в шоке после стрельбы. И я не знал, как ей помочь быстрее выйти из этого состояния. Хотя, если бы мы были в моем мире, бутылка крепкого спирта быстро решила бы эту проблему. Но здесь это не вариант. «Брат», — вдруг подняла она на меня глаза, и слезы покатились по щекам, словно кто-то включил кран. «Ты ведь мог умереть. Зачем ты меня закрыл? Мой доспех выдержал бы», — голос у сестренки задрожал. «Да брось ты, все нормально. Я же жив и невредим», — попытался приободрить ее. «Эти криворукие уроды ни разу не попали. Выкинь, ты серьезно сейчас?» По крайней мере, голос у нее начал громче звучать. «Я чуть тебя не потеряла, Добрыня, и это была бы моя вина. Я не понимала, насколько все серьезно. Ну вот, понеслось». Маша начала причитать, что больше никогда не вытащит меня за стены академии, и запустила монотонную пластинку о том, что должна была меня защищать, а не стоять, как истукан. Укоряла себя, что не заметила опасность заранее, и что она дура беспечная. Но я все же сунул ей кусок пирога в руку и уговорил попробовать. Пироги – лучшие лекарства от любых бед, проверено веками. Пекарни – это, по сути, те же больницы, только там вместо очередей – запах свежей выпечки. Ну, а если пирог не поможет, то можно попробовать лечить горе еще одним пирогом. Передоз от вкусняшек еще никого не убивал, по крайней мере, быстро. И, знаете, я не прогадал. Сначала Маша нерешительно откусила кусочек, потом еще, а потом уже потребовала добавки. «Ладно, Добрыня, я пойду к себе», — сказала мелкая, опустошив тарелку до последней крошки. «Может, еще немного тут побудешь?» — предложил я. «Ты точно в порядке?» «Да, теперь все хорошо», — ответила она, пытаясь улыбнуться. «Только я еще пару кусочков с собой захвачу, на дорожку, если ты не против». Затем Маша крепко обняла меня и потопала в женское общежитие. «Ну и ладно, еще немного, и мне бы ничего не осталось». Я тоже набросился на пирог и стал прокручивать в голове последние моменты той перестрелки. Пирог был вкусным, но воспоминания о пулях, свистящих над головой, немного портили мой аппетит. Хотя, признаюсь, адреналин улучшает пищеварение. Ведь как только эти бандиты укатили на своем микроавтобусе, Маша сразу завопила: «Добрыня, не умирай, у меня чуть барабанные перепонки не лопнули». Я даже подумал, что если я и умру, то от ее крика, а не от пуль. Из-за дыма, после стрельбы, она не видела, что я цел и невредим. Как только дым рассеялся, я сказал ей, что со мной все в порядке. Мелкая же растерянно переводила взгляд с меня на стену с осыпавшейся штукатуркой и обратно, словно пытаясь найти объяснение этому чуду. «Но как это возможно?» — выдавила из себя Маша, не веря своим глазам. Я ей рассказал, что эти стрелки были полными бездарями, косоглазые неудачники. Она была в таком шоке от внезапного покушения, что вроде поверила мне. Хотя, если бы я сказал, что меня спасла магия невидимых единорогов, она тоже поверила бы. Пули не попали в нас, благодаря моей гравитационной способности, которой я их сбивал и отклонял. Но злость внутри меня только усиливалась. Эти мерзавцы с автоматами совсем страх потеряли. Придется вернуть им его, с процентами. Почему люди в любом мире забывают о последствиях своих действий? У меня складывалось ощущение, что я снова переживаю прошлую жизнь, только в другом теле. Видимо, карма решила сделать из моей жизни сериал с повторениями. Ну что ж, я люблю быть в главной роли. Пол подо мной вдруг жалобно начал скрипеть. Это неудивительно. Когда я злюсь, гравитация вокруг меня возрастает. Поэтому я всегда стараюсь быть ленивым, ведь лень – залог моего спокойствия. Только бы пол не провалился, а то могу сейчас познакомиться с соседями. Хотя, может, это будет весело. Микроволновка вновь подала голос, сообщая, что еще одна порция готова. Доставая еду, я думал только об одном. Нельзя оставлять это просто так. Покушение останется безнаказанным, да ни за что. Ну что ж, время ответных мер. Как говорится, месть – блюдо, которое лучше всего подавать горячим, как пирог из микроволновки. Временное логово бандитов. Что это за жалкая порция? Возмутился квадратно головы, придирчиво разглядывая свою стопку, водяры жалко для братана. Да, да ладно тебе, не захлебнись. Усмехнулся его товарищ, доливая до краев. Во, теперь по-нашему, обрадовался первый, насаживая на вилку соленый огурец. В комнате собралась компания из 30 человек. Самый серьезный из них, обычно не реагирующий на их глупые шутки, неожиданно спросил: «Вам не кажется странным, что по новостям до сих пор не показали тех убитых студентов? И наши люди почему-то молчат. Что, дело замяли? Ничего не понимаю». Высокий детина в спортивном костюме, опустошив очередную банку пива, попытался его успокоить. «Да брось ты, прошло всего ничего. Вот увидишь, завтра все каналы затрубят. Трагедия века. Студентов академии порешили средь бела дня», — произнес он голосом телеведущего. Парочка парней из компании хихикнула, продолжая уплетать шаурму. Вдруг резкий звонок в дверь заставил всех замолчать. Это еще кто приперся? Насторожившись, все, как по команде, потянулись к оружию. Самый низкий предположил: «Может, это от босса кто-то? Срочное сообщение передать». «Ну ладно, схожу, посмотрю», — предложил лысый, вытирая жир с подбородка. «Смотри в оба, вдруг это мусора», — крикнул кто-то вслед. Лысый вставил обойму с зачарованными пулями в пистолет и ухмыльнулся. «Тогда устроим им теплый прием. Если что, зови нас», — засмеялись товарищи ему вслед. Спустившись вниз, он приник к глазку двери, но снаружи была кромешная тьма. «Кто там?» — рявкнул он, не спеша открывать замок. «Доставка пиццы», — прозвучал голос снаружи. «Пиццы? Мы ничего не заказывали», — пробормотал бандит, но все же распахнул дверь. На пороге стоял мужчина в кожаной куртке и черной кепке, надвинутой до самых бровей. В руках у него вместо коробки с пиццей была ржавая труба с загнутым концом. «Мужик, труба не нужна?» – спросил подозрительный доставщик, не поднимая головы. «Ты что, издеваешься, придурок? Катись-ка отсюда!» Незнакомец медленно поднял голову. Лысый узнал его и побледнел. «Ты? Ага, я!» – кивнул мужчина и молниеносно вонзил трубу лысому в ногу, провернув ее с хрустом. Лысый взвыл от боли, но все же выхватил пистолет. Однако оружие вдруг стало тяжелым, как бетонная плита, и рука с грохотом упала на порог, ломая кости под невыносимой тяжестью. «Выглядишь, словно увидел призрака», — усмехнулся незнакомец. Корчась на земле, лысый успел лишь заметить, как ботинок незнакомца стремительно приближается к его лицу. «Спокойной ночи, урод», — прошептал тот, прежде чем тьма поглотила сознание бандита. «Один готов», — произнесла фигура в кепке, переступая через тело и направляясь внутрь. «Пора заняться остальными». Глава 9. По лестнице раздались торопливые шаги. Кто-то спешил проверить, все ли в порядке с приятелем. «Кучерявый, ты чего там застрял?» Забавно, как они называют своего лысого друга. Я застыл под лестницей, бегло окидывая взглядом все вокруг. Чем бы второго завалить? Судя по гравитационным волнам, он детина немалый. Не успел я толком придумать план, как передо мной появилась его спина. А может, нафиг эти прятки и тихие устранения? Быстрее разделаюсь со всеми, и дело с концом. Удар, и голова Верзилы сейчас похожа на тонкий блинчик. Ну, этого я и добивался, добавив своему кулаку немного гравитации перед ударом. Широкоплечий громила, напоминающий массивный шкаф, рухнул на пол, и музыка наверху стихла. Сверху донеслись торопливые шаги. «Костян, что там грохнуло?» «Все нормально», — громкий голос раздался над перилами. Недолго думая, я схватил крепкий деревянный стул, стоящий у стены, и добавил ему веса килограмм до 100. «Лови подарочек». Выскочив из-за угла, запустил в него стулом. Стул закрутился в воздухе и слился воедино с бандитом, спускавшимся вниз. Тот и пискнуть не успел, не то, чтобы свою защиту активировать. Стул проломил ему грудную клетку и впечатал в стену так, что даже штукатурка посыпалась. На верхнем этаже сразу все притихли, но я уже знаю их передвижение, количество и даже знаки зодиака. Все они, трупы по гороскопу, к астрологу можно не ходить. Похоже, они поняли, что запахло жареным и сейчас притаились. Ведь управление гравитацией – это вам не шутки. В живых организмах постоянно происходит колебание, и если постараться, их можно уловить и отследить. Проще говоря, я похож на летучую мышь, только вместо ультразвука использую гравитационные импульсы. И кажется, все просто. Взял и придавил врага гравитацией. Но не тут-то было. Сначала приходится изучать цель с помощью импульсов. Да и то, я пока не всемогущий, не все маневры моего дара мне по силам. Самое забавное, что если не проводить анализ врагов, все может произойти, как с одним магом огня. Он одолел всех своих противников на алхимическом складе, да только переборщил с силой, и полгорода разлетелось к чертям, включая его самого. В общем, нельзя бить одинаковой энергией по всему подряд, себе дороже выйдет. Ладно, что-то я отвлекся. Поднявшись наверх, я заметил, что меня никто не встречает. Значит, как крысы, попрятались по углам. Но и детективом я быть не собираюсь. Поэтому, разбежавшись, я врезался плечом в стену. Впрочем, она и до меня не отличалась особой прочностью. Обломки взлетели в воздух, подняв облако пыли и засыпав пол. Моя же рука обвелась вокруг шеи какого-то кривозубого громилы. Один легкий щелчок и знакомый хруст позвонков. Ему крышка. Но как-то слишком быстро все вышло, даже подозрительно. Было бы странно, если бы я не заметил в соседней комнате еще нескольких его товарищей. В руках у них было что-то тяжелое и очень знакомой формы. Автоматы, не иначе. Тук-тук, с хищной улыбкой я постучал по дверному косяку. Как по волшебству, из-за угла вынырнули дула автоматов и посыпались пули. «Вали этого гада!» — прорычал косматый тип, держа палец на спусковом крючке. Еще двое выглядели не менее обозленными, глядя на меня поверх автоматов. Но сегодня я не экономлю на своей гравитации. Пули, летящие в мою сторону, тут же прилипали к полу, а отморозки продолжали стрелять, словно слепые кроты, нажимая на спусковые крючки без остановки. «Да что за фигня творится? У меня обойма пустая», — вырвалось у одного, затем и у другого. Схватив первый попавшийся автомат, не глядя, я огрел им бывшего владельца по голове. Двое его приятелей едва не вырвали от увиденного. «А я скажу вам, Там было на что посмотреть. Удар вышел, что надо. На их лицах читался чистейший шок. К тому же они, похоже, никак не могли понять, почему все пули ушли в пол. С ума сойти. Они ведь стреляли прямо, а пули летели вниз. Нужна помощь, чтобы разобраться, бросил я, только что превратив череп первого негодяя в настоящий арт-объект, продолжая пристально смотреть на них. Они напоминали мне двух кроликов, загнанных в угол клетки, боящихся стать сегодняшним блюдом шеф-повара. Один дрожащими руками пытался перезарядить автомат, другой ковырялся с кинжалом за поясом, и явно непростым. Я ухмыльнулся, позволяя им продолжать. Затем, с помощью гравитации, я заставил кинжал одного весить тонну, а автомат другого, еще тяжелее. Парень с автоматом рухнул сквозь пол на этаж ниже, как свинец. А затем, что с кинжалом, я даже не стал наблюдать. Смертельный хрип подсказал, что его придавило оружие. Постойте, что это за запах? Определенно попахивает магией. Я быстро осмотрелся с помощью гравитационного чувства и вовремя шагнул вправо. Мимо моей скулы пронесся пылающий кулак. Именно этого я и ожидал. Похоже, это не просто уличные головорезы, подумалось мне. Кто станет так стараться, чтобы убрать двух студентов? Не удивлюсь, если в этом замешан Безруков. Возможно, он решил пойти ва-банк. Надо будет разобраться, но пока. Я повернулся к высокому мужчине со шрамами, пересекающими его лицо. Он выглядел до невозможности самодовольным. Ну все, конец тебе, щенок. Пора паковать вещички в чистилище, ухмыльнулся он нагло. Слишком уж ты уверенный, как для человека, которого ножи использовали в качестве блокнота. И хватит булькать, а, отвлекает, ответил я, выпрямляясь во весь рост. Мгновенно его второй кулак вспыхнул. Изрыгая проклятие, он принялся колотить меня по голове пылающими руками. Я просто стоял, размышляя, когда же он выдохнется. У магов его уровня с выносливостью обычно не густо. Хотя должен признать, удары у него не дурны, точные. Определенно знает толк в бою. Пахнет военной подготовкой. Моя голова только слегка покачивалась назад при каждом ударе. Спустя пару минут ущербный начал сбавлять обороты, явно недоумевая, что я все еще стою на ногах. «Значит, ты уже закончил?» – зевнул я, бросив взгляд на стол. Там лежала нераспечатанная пачка соленых кальмаров. «Потому что теперь моя очередь». Не дожидаясь ответа, я с размаху ударил его в подбородок. Верзила пошатнулся, но назад не вернулся, грохнулся на пол с переломанной челюстью. С остальными его приятелями я тоже особо не церемонился. Без лишних разговоров уложил их всех меньше, чем за 20 минут. Можно было бы и уйти, но один вопрос все же требовал ответа. Похоже, двоих я не добил окончательно. Жуя на ходу кольца кальмара и вытащив из холодильника бутылку кваса, я подтащил стул к выжившим и уселся рядом. «Чертов психопат!» — сплюнул кровь низкорослый тип, перевернувшись на спину. «Ты еще не знаешь, с кем связался?» «Психопат, я», — ответил я, наслаждаясь солеными кольцами. «Бой всегда приятнее, когда под рукой есть перекус». «Да ладно, думал, вы меня уже узнали». Второй что-то застонал и попытался отползти подальше, но с перебитыми руками далеко не уйдешь. «Так вот, разговор короткий. Вы рассказываете мне, кто вас послал и все, что знаете, а я обещаю, что все будет быстро и безболезненно», небрежно сказал я, делая глоток кваса. Почему-то мое предложение им не понравилось. В их глазах мелькнул протест, ну, по крайней мере, в одном из них. Второй глаз у парня был, скажем так, временно выведен из строя. «Ты что, совсем огрызок свиной?» «Попутал, фильтруй базар. Хоть бы для приличия пообещал отпустить нас за информацию». «Ха-ха», с жутким кашлем выдавил одноглазый. Я усмехнулся, глядя на него сверху вниз. «Ну, во-первых, врать я не собираюсь. Живыми отсюда вы точно не уйдете. А во-вторых, не хотите по-хорошему, тогда будут пытки». Стул подо мной скрипнул, когда я неспешно поднялся и отодвинул его в сторону. Честно говоря, возиться с этими ребятами мне лень, но информация – вещь ценная. «Тебе это все равно не поможет», – оскалился тип со сломанными руками. «Чтобы какой-то сопляк выбил из нас информацию, да ни за что». Что он хотел сказать дальше, я так и не узнал. Под моим ботинком уже раздался характерный хруст его коленной чашечки. Затем для симметрии сломал колено и низкорослому. Все-таки я за равноправие.